Выступление было назначено в 6 часов утра. Но еще до рассвета за хутором послышались гулкие одиночные выстрелы. К рассвету бой разгорелся, и один за другим в дело вступали пулеметы. Дежурные разбудили партизан при первых выстрелах. Захватив ружья и сумки, они бегом бросились на двор, чтобы оттуда идти к сборному пункту на площади перед маленькой церковью. «Господи, да когда же удастся выспаться?» С горечью думал Юрочка, громадным усилием воли, едва освободившись от сковывавшего все его наболевшие члены сна и выскакивая вместе со своими соратниками из сарая на двор. Его сразу охватило свежим утренним холодком. Восток светлел, а выше на небе одиноко и ярко блистала точно только что омытая и разрумянившаяся утренняя звезда. Он взглянул на белевший восток, на прекрасную лучистую звезду. Его потянуло к жизни. Когда же жить? Неужели так все и будет, эта война? А в звонком утреннем воздухе, совсем близко, внушительно, раскатисто и отчетливо, строчил пулемет, и все чаще и чаще бухали ружья. «Опять все то же и то же», — с тоской подумал Юрочка. Волошинов с непроницаемо серьезным выражением на лице построил свое отделение, скомандовал направо и, завернув его левым плечом, скорым шагом повел со двора к сборному пункту. На рассвете партизаны уже вступили в бой. На восходе солнца громадный добровольческий обоз повозка за повозкой перебирался по исправленному за ночь саперной командой коряжистому длинному мосту на противоположный берег речки Пшеха. Утро было солнечное, теплое. Небо синее с кое-где плывущими легкими облачками, похожими на белый, густой, медленно расходящийся и тающий пар. Речка в низких, голых, крутых берегах, на которых кое-где группами и в одиночку торчали толстые, обрубленные от ветвей черные стволы кривых, корявых, дуплистых верб, издали казавшихся усеянными множеством шапок, бойко и быстро несла свои нежно-зеленые прозрачные воды. Сквозь эти пронизанные сверху лучами солнца воды с берега виднелся каждый камешек на дне. Оставшиеся позади хуторские серые и белые саманные хаты сквозили в частый просвет между левадой старых ветвистых верб с бесчисленными черными вороньими гнездами на их голых верхушках. Оголенные за зиму деревья под действием весенней теплоты уже брызнули бесчисленными, еле зримыми листочками-пушинками и казались затканными, млевшей на ярком жгучем солнце воздушно-прозрачной зеленовато-серой вуалью. Чувствовалось, что еще неделю-другую усердно поработает волшебная ткачиха весна, и все от корней до верхушек будет окутано сплошной зеленой занавесью, и ни корявых черных стволов, ни кривых ветвей, ни вороньих гнезд, ни строений уже не увидит за ними глаз. Со стороны оставленного на противоположном берегу хутора, среди частой ружейной дроби и строчения пулеметов, внушительно и грозно раздался первый пушечный выстрел. Шрапнель жалобно, протяжно завыла в воздухе, и вдруг «паф!» со свистом и шипением разорвалась высоко над хутором. Грязновато-серый клубочек густого дыма стал медленно растекаться в кристально чистом воздухе, под широким, синим, уже разогревшимся ласковым небом. Снова из-за хутора донеслось грозящее внушительное «бум!» Снова, тоскливо, точно на кого-то жалуясь, запела в воздухе шрапнель, снова треск разрыва и медленно расплывающийся и тающий клубочек дыма и пара. За ним еще и еще выстрелы. Генерал Корнилов, перейдя по мосту речки, расположился со своим штабом на противоположном берегу у самой воды, в покинутой землянке сторожа. Его небольшая, чрезвычайно тонкая, гибкая фигура в сером длинном полушубке при полном боевом вооружении, в серой папахе и высоких сапогах виднелась снаружи у самых дверей землянки. Ни тени тревоги или беспокойства незаметно было на его худом, желтоватом, решительном лице, с завалившимися щеками, с выдававшимися скулами, с длинным разрезом черных холодных быстрых глаз, с маленькой черной полуседой бородкой и тонкими вниз спускающимися усами. Мимо него сплошной неразрывающейся вереницей поспешно переходили по мосту повозки, всадники, пешеходы. Прищуриваясь от яркого солнца и приподнимая верхнюю губу настолько, что из-за нее сверкали белые зубы, Корнилов скользил взглядом по скрипящему, гремящему и гудящему от топота множества копыт человеческих ног и стука колес по мосту, внимательно осматриваясь по сторонам, сверяясь с картой, которую держал в чрезвычайно бледной, маленькой точеной руке с длинными тонкими пальцами и отдавал штабным офицерам какие-то приказания. Около Корнилова, заложив руки за спину, по бычьи низко опустив голову, нервной развалистой походкой на толстых ногах, прохаживался взад и вперед на коротком расстоянии между шалашом и берегом, грузный, с моложавым, но оплывшим бритым лицом начальник штаба генерал Романовский. Он был при шашке, с револьвером на боку, его серой короткой шубейке, и глубоко погруженный в какие-то думы, казалось, не замечал происходящего вокруг него. По приказанию командующего всех мужчин из обоза, способных двигаться, адъютанты останавливали по переходе через мост у землянки и, раздав им запасные винтовки с патронами, партиями отправляли в цепь. Седые искалеченные полковники, капитаны и штатские люди всяких рангов и положений строились как рядовые и шли в бой. Все понимали, что сегодня положение армии настолько трудное, как никогда прежде. Большевистская артиллерия громила хутора и жидкие добровольческие цепи не только с фронта, но уже и с тыла, и с обоих флангов. Тысячи повозок добровольческого обоза, несколько часов переправлявшиеся через речку, плотным громадным прямоугольником сосредоточились в обширной долине между рекой с одной стороны и длинной возвышенностью с другой. Обозу некуда было двигаться. Он оказался запертым вместе со своей армией железным вражеским кольцом. Большевики стянули сюда огромные силы с мощной артиллерией. Они знали, что добровольцы без снарядов, что патроны на исходе. Это поднимало их энергию и подвигало к невиданному в их рядах напору. На этот раз красные решили во что бы то ни стало доконать маленькую, но страшную армию. Добровольцы, с сверхсильным напряжением бившиеся с раннего утра, нигде еще не успели прорвать ни одного звена вражеского железного кольца, не расчистили еще кровавого коридора. Шрапнели, посылаемые со всех сторон, почти беспрерывно рвались высоко в небе над обозом, с каждым разом все более и более снижаясь. Люди и лошади за месяц тяжкого похода так привыкли к огневому обстрелу, что, казалось, на опасность не обращали ни малейшего внимания. Кое-где падали уже убитые и раненые люди и лошади, оказывались поврежденными повозки, но это никого не смущало. Обоз притих и напряженно, но терпеливо ждал конца боя. Добровольческая артиллерия безмолвствовала. В армии знали, что во вчерашних боях под хуторами последние снаряды расстреляны, патроны были на исходе. Высшее командование напрягало все силы армии, чтобы поскорее дорваться до филипповских хуторов, так как, по сведениям разведки, там имелись большие склады снарядов и патронов. Всю прошлую ночь добровольцы искали эти склады, так как от нахождения или ненахождения их зависела жизнь и смерть армии. Но, перерыв все дома и дворы, не нашли ни одного снаряда, ни одного патрона. Большевики заблаговременно успели все это вывести. Теперь переутомленной, понесшей значительные потери маленькой армии, приходилось рассчитывать только на маневр, на силу и крепость своего штыка и духа. Час за часом проходили беспрерывным, ни на минуту не ослабевавшим, а все разгоравшимся боя. Около полудня от артиллерийского обстрела в оставленном за рекой хуторе загорелся ряд хат, и огонь распространялся неторопливо, ровно захватывая другие хаты и скирды соломы. День был безветренный. Скоро пожар вспыхнул и на выселках, на противоположном берегу речки, у самой головы добровольческого обоза. В грохоте огневого боя, особенно в редкие короткие промежутки между пушечными выстрелами, слышалось беспрерывное, методическое, характерное и все усиливающееся зловещее гудение и мелкое потрескивание сухого дерева, соломы и камыша, пожираемых разраставшимся пламенем. Казалось, миллионы российских солдатских челюстей времен горя главковерха Керенского, лущили, расщелкивали и, похрустывая, разжевывали семечки. Иногда сквозь звуки боя, зловещий гуд, шум и треск пламени доносилось отчаянное мычание коров и прорезывалось звонкое испуганное ржание лошадей, лай безумевших собак и тревожный глухой человеческий гомон. Воздух накалялся, поднимался ветерок, от горящих уторов на обоз иной раз, как из раскаленной печки, тянуло жаром. Часам к 3 дня на главном передовом фронте добровольцев дело начало принимать очень дурной оборот. Отряд генерала Маркова, состоявший преимущественно из молодых закаленных в боях офицеров, малочисленный, утомленный, поражаемый с фронта и флангов артиллерийским оружейным огнем, под напором многочисленного врага стал медленно подаваться назад. Цепи этого отряда уже появились на склонах возвышенности. С низины из обоза простым глазом уже были видны одиночные отступающие стрелки. Взоры всех с трепетным вниманием приковались к этим резко отчеканенным на ясном фоне неба черным силуэтам. «Плохо наше дело. Совсем плохо. Да, всему есть предел. Даже безумству храбрых. Видимо, доживаем последние минутки. Ну что ж, на все Божья воля», — говорили одни. «Выворачивались из всяких обстоятельств», — замечали другие. «Разве лучше было под Кереновской или Усть-Лабы бы под Некрасовской? На то Корнилов вывернется и еще по рожьям накладет. Дай это Бог, только большевики сегодня сильнее, чем когда бы то ни было». И никто не тронулся, никто не заторопился. Быть может, потому что некуда было тронуться, незачем торопиться. Все придет само собой в свое время. Но кто имел револьверы, чаще обычного, переводили на них глаза. В случае катастрофы это было единственное спасение от невыносимых издевательств и мук. Шрапнели снижались, еще усиленнее выли и причиняли еще больше вред людям и лошадям. Каждую минуту можно было ожидать, что добровольческие цепи вот-вот будут сброшены вниз, на обоз. В таком случае для добровольческой армии не оставалось бы выхода. Ее ожидало поголовное истребление. Обоз пристыл глазами к своим защитникам. Партизаны, с утра дравшиеся в арьергарде, с большим успехом отражавшие напор большевиков на оставшийся за спиной добровольцев хутор, наконец совсем рассеявшие перед собой у красных, в самый критический момент по приказанию Корнилова были брошены на помощь изнемогавшему отряду Маркова. Юноши, запыленные, усталые, но окрыленные новой, только что одержанной победой, во главе со своим бригадным командиром, невозмутимо спокойным генералом Багаевским, стройными рядами бодро двинулись в новый бой. При переходе по мосту Корнилов горячо благодарил их за сегодняшнее молодецкое дело и ожидал от них новой победы. Похвала из уст любимого всеми командующего еще более окрылила юные сердца. «В полчаса все кончим», — уверенно говорили багаевские офицеры. Пройдя поляну между повозками обоза, партизаны поднялись в гору и на правом фланге офицерской бригады рассыпались в цепь. Марковцы прекратили отступление. По всему фронту разгорелся еще более горячий бой. От грохота орудий, от завывания и разрыва снарядов, от рева пулеметов, от беспрерывного ружейного гула и шума разбушевавшегося сзади пожара ничего не было слышно. Но продолжался этот бешеный бой не более получаса. Большевики дрогнули. Добровольцы дружно ринулись в штыки. Противник не принял удара и бежал.